Эль Кеннеди. Предатель. Читают Павел Костин и Лина Ветлицкая. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Глава первая. Кейси. Фэн. Как дела, моя прелесть? Мое лицо немедленно расплывается в улыбке, да так, что почти трещит по швам. Совершенно ужасно то, что с моим пульсом делает всего одно сообщение от Фэна Бишопа. Телефон начал вибрировать в кармане на уроке французского. Пришло сообщений 10 подряд, но сразу я их прочитать не могла, смартфон в секунду отобрали бы. Так что я сидела и не могла найти себе места в ожидании звонка. Теперь, дождавшись, наконец, перемены, я стою у своего шкафчика и читаю сообщения. Они напоминают мне, что это не моя настоящая жизнь. В школе Святого Винсента меня никто не знает. Все эти слухи, этот шепот, пробегающий по коридорам, когда там появляюсь я, все это не имеет никакого значения. Они не знают правды. Я знаю правду, и Фэн тоже знает. Остальное неважно. Другие его сообщения делают это щекотливое чувство радости в моей груди еще сильнее. С тех пор, как мы стали друзьями, это вошло у него в привычку. Он желает мне доброго утра и спрашивает о моем самочувствии, присылает дурацкие мемы, потому что знает, как давно я не улыбалась. Все еще поверить не могу, что это происходит наяву. Фэн так долго был для меня чужаком, каким-то старшеклассником из компании моей сестры. А потом случилась та авария. Весь мой мир оказался в пучине хаоса, и появился Фэн со своей усмешкой, подставив плечо, на которое я смогла опереться. У него не было никаких причин дружить со мной, кроме той, что мне был нужен хотя бы кто-то, и он решил стать этим кем-то. У меня тоже не было причин подпускать его к себе, но я подпустила. По дороге на урок культуры я печатаю ответ. Я — та же хрень, что и всегда. Фэн, хочешь прогулять последний урок? Я за тобой заеду. Я — Слоан тебя придушит. Мы с Фэном не то чтобы официально вместе, по крайней мере, точно не в глазах моей семьи. Отец с сестрой едва терпят его в качестве друга. Я и представлять не хочу, что будет, если окажется, что мы встречаемся. Даже не знаю, кто из них взорвется сильнее. Когда Слоан последний раз встретила Фэна поблизости от нашего дома, она пообещала нанять киллера по его душу, если он коснется меня хоть пальцем. А папа... Ну, если бы ему для этого не нужно было одобрение совета попечителей, то он уже давно организовал бы вокруг нашего дома ров. Как-то он просчитался, когда согласился на должность директора частной школы для мальчиков в глуши и привез с собой двух дочерей-подростков. Мы со Слоун были обречены однажды влюбиться в кого-то из списка его хулиганов. Фэн, игра стоит свеч. Я. Это ты сейчас так говоришь. Фэн. Неа. Я бы рискнул нарваться на гнев Слоан в любой момент. Все ради твоей симпатичной мордашки. Желудок совершает кульбит. А он хорош. Ну или меня легко впечатлить. Фэну достаточно бросить мне крошечный комплимент, а я уже превращаюсь в радостную лужу. Само от себя тошнит. Последнее время он стал лучшей частью каждого моего дня. Я. Встретимся после школы. Фэн. Жду не дождусь. Где обычно? Я. Ага. Напишу тебе, как буду дома. Я улыбаюсь всю дорогу до своей парты в предпоследнем ряду. Даже суровый взгляд сестры Патриции не может испортить моего настроения. Она, конечно же, не одобряет улыбки. В этой тупой школе вообще мало чего одобряют. Школой Святого Винсента заправляет группа очень строгих, ужасающих монашек, которые видят в девочках скорее прилежных воспитанниц и учениц, но никак не живых людей. Каждое утро начинается с 15 минут в часовне. Места расписаны по именам. Учительница по математике, сестра Мэри Элис, вообще ходит по классу, постукивая себя линейкой по бедру, готовая вмазать тебе по запястью в любую секунду, если ты будешь слишком долго считать. Ненавижу это место. «Эй, Кейси!» — Энсли толкает мою парту, проходя мимо. «Таблетки выпить не забыла? Ты же их за обедом с едой глотаешь, так?» А вот теперь мое настроение немедленно портится. Стиснув зубы, я пытаюсь игнорировать ее усмешку. Уже предвкушает, как будет целый час обгладывать мой труп. Наверное, она одна из тех девчонок, которые в детстве отрывали руки своим куклам и отрезали им волосы. Или, может, она кидалась камнями в белок, чтобы послушать, как те пищат. Мне повезло стать ее новой игрушкой. Говорят, когда перед нами встает непреодолимая задача, мы либо принимаем вызов и раскрываем свой потенциал на все 100, либо, наоборот, сжимаемся, чтобы избежать проблем. Лично я застряла в состоянии нерешительности. Не бью, не бегу, только улыбаюсь и терплю, жмурюсь и скреплю зубами. Честно говоря, мне кажется, я вообще никогда не была из тех, кто бьет. До перевода в школу Святого Винсента из Академии Балларда я, пожалуй, вообще предпочитала убегать в случае чего, так что мое нынешнее поведение в некотором роде прогресс. Энсли усаживается на место за моей спиной и хлопает меня по плечу. «Чего?» — шиплю я, оборачиваясь к ней. Она смотрит на меня удивленно. «Что? Я ничего не делала?» «Девушки!» Укоризненно одергивает нас сестра Патриция, стоя у доски, где она настраивает проигрыватель для сегодняшнего видео. Уже октябрь, и она, кажется, с самого начала учебы так ничему нас не научила. Мы только и делаем, что смотрим фильмы, чаще всего мюзиклы. Начинаю подозревать, что это ее личная библиотека. «Мерещится тебе всякое», — говорит мне Энсли. «Пора дозу повышать». Рядом с Энсли хихикает Бри, ее лучшая подружка. «Вот уж точно!» Она громко чавкает жвачкой, а потом начинает кашлять, подавившись ей. Я обычно не осуждаю людей с низким интеллектом, но Бри Атвуд настолько глупа, что ее даже жалко. Спустя несколько минут начинается урок. Так здесь это называется. Но на самом деле мы сидим в темноте и смотрим плохо перенесенную с кассеты на диск запись отверженных, а сестра Патриция за своим столом одними губами проговаривает каждую фразу наизусть. «Сестра Патриция?» — окликает ее Энсли. «Что там?» — монахиня раздраженно косится на нас. «А нам точно стоит выключать свет?» Сестра Патриция вздыхает, не отводя взгляда от телевизора. «Тише, мисс Фиск. Просто мне кажется, что держать нас в темноте с неуравновешенной студенткой — это плохая идея». Я проглатываю усталый вздох. Когда я перевелась сюда, Энсли понадобилось лишь несколько дней, чтобы убедить всех, что я абсолютно ненормальная. Один неудачный день, и на меня можно будет надевать смирительную рубашку. Не то чтобы я тоже об этом не думала. Я не помню, что случилось в ночь аварии, а значит, в каком-то смысле произойти могло все что угодно. Я как кот Шрёдингера в коробке с ядом. Но что звучит правдоподобнее? Что я стала жертвой какого-то загадочного водителя или что я надралась в усмерть на выпускном, захотела внимания и утопила машину в озере? Чем больше ты рассказываешь всем об одноруком мужчине, тем чаще приходится задумываться о том, что все это может быть только в твоей голове. Может, я и правда ненормальная. Может, у меня и правда случился срыв тем вечером, просто я ничего не помню. Вместо ответа сестра Патриция недовольно хмурится, но продолжает смотреть кино. Монахини тоже в курсе слухов, и уверена, кто-то из них верит им. Даже немного удивлена, что меня до сих пор не схватили на выходе из туалета и не утащили в часовню на спонтанный сеанс экзорцизма. «Я же из лучших побуждений», — говорит Энсли с наигранной наивностью. «Темнота и громкие звуки могут быть триггерами, так ведь, Кейси?» Продолжаю игнорировать ее, глядя на пол и с большим интересом разглядывая точки на плитке и черные полосы от каблуков. Энсли не может угомониться с самого первого урока. На истории она прицепилась к моим шнуркам, мол, разве кому-то в моем состоянии не опасно их носить? На физике она спросила у учителя, не стоит ли мне писать восковым карандашом, вдруг из деревянного я сделаю оружие. «Как это вообще происходит?» — не унимается она. «Ты слышишь голоса? А прямо сейчас они тоже с тобой разговаривают?» В темноте сверкает несколько усмешек, слышится несколько сдавленных смешков. Девушки бывают такими беспощадными. Я всегда это знала, но сложно продолжать жить в иллюзиях, когда их мишенью становишься ты сама. Сложно не разочароваться в сверстниках. Может, это со мной что-то не так, но я всегда старалась обращаться с людьми так, как хотела, чтобы обращались со мной. Призвав класс к тишине, сестра Патриция не отрывает взгляда от экрана. Она все еще беззвучно шевелит губами. «Я видела на Нетфликсе «Байопик 1»,» — встревает Бри, безмозглая подхалимка, которая не смогла бы обзавестись собственным характером, даже если бы споткнулась о него. «О женщине, которая слышала голоса в микроволновке». «О, знаю», — подхватывает Энсли. «Она потом на машине въехала в городской автобус, потому что думала, что государство оттуда за ней шпионит». Если вкратце, все сводится к тому, что я псих. Опасный, сумасшедший и всегда на грани срыва. Если бы. Может, тогда бы мне хватило храбрости дать всем этим гадам отпор? Но я поступаю самым разумным образом, игнорируя их. Каждый день терплю ехидные комментарии и бесконечные слухи. Поначалу Слоан говорила, что их хватит только на несколько дней, что Энсли просто задира. Ей надоест, и она перестанет. Но та, кажется, была просто одержима мной, и моя решительность таяла. Под градом нападений я становилась все менее уверенной в себе. Начала себя жалеть, несчастно тонуть в роли главной героини новой школы, где все знали обо мне только худшее. «Кстати, Кейси, совсем забыла?» Ее настойчивость почти достойна уважения. То, что Энсли до сих пор не надоело, прямо-таки впечатляет. «Я устраиваю вечеринку на следующей неделе». Она не очень умная, но недостаток идей она восполняет чистой злобой. У Энсли нет каких-то давних и явных причин ненавидеть меня. Не то чтобы я увела у нее парня в третьем классе. Между нами нет никакой истории. Она просто гнилой человек, которому нравится быть полнейшей сукой. Ее голос становится слащавым. «Тебя тоже приглашаю, если ты пообещаешь не парковаться в бассейне». Сосредотачиваюсь на музыкальном номере на экране, делая вид, что не слышу хихиканья. «Да пошли эти бабы, мне не нужно их одобрение, и дружба их не нужна. Даже если бы они встретили меня с распростертыми объятиями и захотели начать общение, когда я перевелась, я бы все равно не стала им доверять». У меня было множество друзей в Академии Балларда, и чем все это закончилось? Все до единого меня бросили после аварии. Улыбались в лицо и смеялись за спиной. Распространяли слухи о худшей ночи в моей жизни и сделали из меня посмешище. Пришлось на своей шкуре узнать, что верность — редкая вещь среди старшеклассников. Поэтому мне не особо интересна дружба с кем-то из этих девчонок. Особенно теперь, когда они показали свои настоящие лица прямо с порога. Есть только два человека, которым я сейчас доверяю. Сестре и одному парню, который всегда заставляет меня улыбаться. Так что я продолжаю смотреть прямо перед собой и мысленно считать минуты до того момента, когда смогу увидеть Фена.